Глава первая. Катя. «Так, девочки, не ленимся. Плие, и раз, и два, и три. Сидим, терпим». Сегодня Инна, тренер нашей мини-группы, молоденькая добрая девочка, просто зверствовала. Из зала мы выползли. Когда мне хочется плюнуть и бросить зал, я говорю себе, «Это всё ради упругой задницы». Сказала Оля и хлопнула себя по обнажённой ягодице. Я тоже сбросила полотенце и выкрутила кран, направляя на себя горячую воду. «Катька вон замужем, ей можно расслабиться». Она старалась перекричать воду. «С мужиками вообще нельзя расслабляться», — ответила Светка. «Они чуть что? Я всё слышу», — предупредила, пока они мужа моего обсуждать не начали. «Да ладно, Кать, мы знаем, что Вадим твой не такой», — кокетничала Оля. «Тем более у тебя такая попка». Светка подружески сжала мои ягодицы. «Девочки, вы какие-то лесбиянки». Я натянула полотенце. «Вадиму ревновать пора». «Да он не узнает». «А вы знаете, какой я вывод сделала из годового отчёта?» Светка спросила очень серьёзно. «Что в премиум-сегменте мужья и жёны вообще не посещают один фитнес-клуб. Вообще. Это я вам как директор продаж говорю». «Интересно, почему?» — округлила глаза я, словно не догадывалась. «Ответ, собственно, на поверхности». «Ясно, почему», — пожала плечами Оля. «Чтобы простор для траханья шире был. Фитнес-няшек натягивать». Я мило улыбнулась. Мы с Вадимом тоже ходили в разные фитнес-клубы. И я уверена в своём муже. Но подколки двух незамужних, одна холостячка, другая разведённая, породистых тёлочек, надоели. Если Светка не со зла, то Оля порой выходила за рамки. Она, в принципе, достаточно случайная знакомая, которая прибилась к нам пару лет назад, да так и осталась. Это со Светкой мы с университета дружим. «Да ладно, Катюш», — Света обняла меня. «Вадим до сих пор на тебя смотрит, как кот на сало». «Да, конечно. Конечно. Мы 10 лет вместе, из которых 9 женаты». Наши отношения начались так, что и представить нельзя было позитивный исход. Но у нас дочь, семья и то самое важное, крепкое, надёжное. Влюблённость переросла в любовь. Мы были счастливы. Со своими взлётами и падениями, как все живые люди. Но не так давно у меня странное чувство внутри поселилось. Его сложно словами описать, но чувствовал такое хотя бы раз в жизни каждый. Узел в животе, тревога неясная, происхождение которой необъяснимо в принципе. Я постоянно перебираю в памяти события, дела, разговоры, понять пытаюсь, что беспокоит меня, но не нахожу очевидных причин. Наверное, за мужа волнуюсь. Он совсем загнал себя, решая проблемы с замороженной стройкой. Напряжённый и раздражённый перманентно последний месяц. Иногда отстранённый и задумчивый. И всегда занятой. На семью времени мало остаётся, и на меня тоже. Я совсем невесело улыбнулась, пока девчонки не видят. Я счастливая женщина с крепкой задницей, которая изголодалась по ласке. У Вадима всегда был хороший сексуальный аппетит, но мы перестали совпадать. То он занят допоздна, то я умотаюсь и засыпаю, подушки коснувшись. Надеюсь, вопрос со стройкой скоро решится, и мы войдём в прежний ритм. Вечером я собиралась проявить инициативу, вопреки всему. Давно я не искушала мужа. «Папа?» Ника бросилась из ванной, услышав шаги. Вадим вернулся. Я не хотела заострять, но на часы посмотрела. Время за 9:30 перевалило. «А мама сказала купаться и спать уже», — тем временем щебетала Ника. «Ну, раз мама сказала...» Он меня в макушку поцеловал и поставил дочь на пол. Она длинная такая стала. Когда на руки её берёт, становится сильно заметно, как Ника вытянулась. «Нужно идти. Ты купайся, а мама меня покормит. Потом почитаю, тебе идёт?» «Идёт». «Привет». Я подошла и пиджак снять помогла. «Голодный?» Спросила предельно ласково. Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не упрекнуть в очередной задержке. «Я не пила, но мы, семья, тоже нуждаемся во внимании». Вадим — руководитель, а одно из главных умений эффективного менеджера — уметь делегировать. Почему в этот раз он лично и очень глубоко контролирует процесс, мне не ясно. «Очень», — задумчиво ответил и отправился во вторую ванную. Пока я накрывала к ужину, а Вадим душ принимал, Ника искупалась и объявила, что опять голодная. Они еще час возились в столовой, потом читали. В 11 он вышел из детской. Наконец, мы вдвоем остались. «Кать, мне поработать еще нужно». Он обнял сзади и легко в щеку поцеловал. «Сделай, пожалуйста, кофе». «Кофе?» — воскликнула я, и тон был возмущенным. «Это сколько Вадим сидеть собрался? Ты спать вообще как будешь?» «А я спать не хочу», — достаточно прохладно сказал и в кабинет ушел. «Вот теперь я точно женщина пила. Мне муж сказал, что ему поработать нужно, не в баре же с друзьями, а еще хуже с подругами покутить. А я раздражаюсь. Окей, буду исправляться». Сделала американо, на блюдце кусочек горького шоколада положила и маленький стакан прохладной воды. Поднос взяла и пошла извиняться. Я вошла тихо. Вадим даже головы не поднял, прокручивая мышку. Сейчас это было даже на руку. Я мягко ступала по ковру и на мужа смотрела. В мягком полумраке, освещенный настольной лампой, он был серьезным и сосредоточенным. Густые брови сведены, темные волосы еще хранили прозрачную влагу. Белая майка натянулась на широкой груди. Вадим по молодости занимался боксом. Выступал как легально, так и подпольными боями развлекался. Тренировками он и не пренебрегал до сих пор, поэтому в 35 имел не просто хорошую форму. У него было крепкое мускулистое тело с длинными ногами, широкой спиной и гладкой бронзовой грудью. Мой муж был красивым мужчиной. Правда, характер не всегда ангельский. Вадим видел цели, порой совсем не видел берегов. Возможно, если бы он сдался после моего 10-го, даже не 1-го отказа, я бы сейчас не приносила ему кофе в 12-м часу ночи. «Ваш кофе, господин Полонский», — игриво произнесла и на стол поднос поставила. Я без приглашения уселась к нему на колени и обняла за шею. Шелковая сорочка задралась, оголяя гладкие бедра, а бретелька упала, сексуально подчеркивая грудь. «Чёрт!» Я, кажется, мышку толкнула, и одно из окон на мониторе закрылось. «У меня завтра важные переговоры, и нужно подготовиться. А ты отвлекаешь», — сказал беззлобно, но я напряглась. Муж у меня всегда занятой и не раз раздражался, если мешают работать, но сейчас покоробило особенно. Но я постаралась не заострять на этом внимание, а губы поймала, все равно уже отвлекла. Но Вадим отстранился и начал что-то активно набирать на компьютере. «Что-то случилось?» — тихо спросила я. «Нет, с чего ты взяла?» Меня пронзило стойкое ощущение, что я в мысли его залезть хочу, а он не желает туда пускать. Вадим всегда делился проблемами. «Почему же сейчас отстраняется?» «Не знаю, ты напряженный какой-то». «Да в жилищном ведомстве председатель новый мозг трахает. Решить с ним нужно». «Ясно». Я поднялась, не желая дальше навязываться. «Сейчас мой муж какой-то немой». Уже в дверях обернулась. «Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, Кать», — очень серьезно ответил Вадим. Я улыбнулась. Он был искренним. За 10 лет у нас разные встряски бывали. Вадим днями и ночами на объектах пропадал. Наверняка опять взятки давать будет. Ненавижу наш государственный аппарат. Одна коррупция и блат. Муж принимал эти правила игры. У самого отец всю жизнь у власти. И мэром, и губернатором был, сейчас министр. А меня корюжит от этого. Поэтому Вадим и не вовлекает, чтобы не пригорало у меня. Я вышла из кабинета, но в спальню не пошла. Мне всегда плохо спалось, если его рядом нет. Поэтому взяла ноутбук и отправилась на балкон лоджию. Она была большой, теплой и очень уютной. Я совместила Прованс и кантри и получила нежное женское убежище. Мой кабинет. Я поставила стеклянный чайник на подставку и зажгла под ним свечу. Понюхала вазу с бледно-желтыми чайными розами и чиркнула длинной спичкой. Толстые свечи на широком подоконнике замерцали оранжево-синим пламенем. За окном мело снегом, а у меня тепло и пахнет медом. Я так увлеклась, составляя расписание новых учеников на онлайн-платформе языковой школы, изучая их анкеты, что потеряла счёт времени. Поэтому только глазами хлопнуло, когда Вадим наехал на меня. 3 часа ночи. Ты что сидишь?» «Тебя жду», — совершенно недоумевала я. «Жена ночью обычно в кровати ждёт, а не прячется в темноте». «Здесь не темно», — вяло огрызнулась я. «Видит Бог, я была очень терпелива сегодня». Поднялась и свечи гасить начала. «Может, нужно было ноги раздвинуть и молча ожидать твоего королевского внимания?» «Лучше в позу собаки». «А хвостом повилять?» Я начала злиться, а Вадим, кажется, забавляться и возбуждаться. Это стало заметно. «А у тебя есть хвост?» Он игриво схватил меня за подол сорочки. Я не собиралась сдаваться и подхватывать настрой. «Я обижена?» «Не покажу. И вообще я спать». «Поздно спать». Вадим по-хозяйски притянул меня к себе и сдёрнул шёлковую комбинацию, да более агрессивно сжал бёдра и в себя впечатал. Мягкие штаны не сковывали налитую плоть, давая в полной мере ощутить мощь и силу. Крепким и большим у Вадима было не только тело. Он усадил меня на широкую перегородку и впился в груди, покусывая соски. «Ай!» — шумно втянула воздух я. «Было больно». Но он не среагировал, с какой-то отчаянной дикостью набрасываясь на моё тело. Словно видит впервые. Изучает, стремительно, покоряет без права на отказ, страстью хмельной опьяняет. Будто отберут, отнимут. Вадим майку стянул и, отбросив, резко перевернул меня, ставив пресловутую позу собаки. Я оказалась высоко, пристроиться сзади не так-то просто, но всё равно удивилась, когда широко ноги раздвинул и нежно языком промежность лизнул. Вадим дразнил клитор и одновременно жёстко трахал меня пальцами. Я обильно потекла, тихо постанывая, двигаясь в такт, подчиняясь его ритму, принимая в себя бешеный напор. Мы уже не так часто меняли места для секса. Редко, если быть откровенной. А зря. И пофиг, что коленкам больно. «Стани громче, Мальвина», — горячо прошептал на ухо, но я сдерживалась, опасаясь, что дочь услышит. Вадим принял это по-своему, недостаточно остро, чтобы кричать. Надавил на затылок и бёдра, прижал меня к крышке, распял буквально и жёстким членом протаранил вход. Я была готова, но всё равно ощутила вторжение резкой вспышкой боли. Вадим навалился на меня сверху, прижал мускулистым телом, расплющив груди. Грубые, жёсткие, резкие толчки, сильные пальцы на моих бёдрах, а длинные волосы в крепком захвате. Вадим сегодня в принципе был агрессивен, не только в бизнесе, но и в сексе. «Погладь меня», — рвано попросила, понимая, что для меня это слишком. Сзади я всегда очень остро чувствовала, как длинный ствол бьёт в шейку матки. Вадим только нарастил темп, не слыша меня, вбиваясь как безумный. Я вцепилась одной рукой в деревянную крышку, другую просунула под живот, ниже, к клитору разбухшему. Каждое бешеное движение толкало меня на пальцы, раздувая пламя, разожжённое умелым языком. Я не успела кончить. Вадим вонзился в последний раз и вытащил член, кончая мне на ягодицы и спину, словно метил и так свою территорию. Я предохранялась, но раз у него дикарское настроение, пускай. Я собиралась пальчиками доработать, но муж снова резко перевернул меня и губами впился в самую сердцевину моей женственности. Дико и властно. И я улетела на небо 20 секунд максимум. А теперь я стонала очень громко. Когда открыла глаза, Вадим задумчивым взглядом блуждал по моему лицу. «Что?» Я была смущена тяжёлым молчанием, даже ноги свела. Он мотнул головой, чмокнул меня в коленку и в душ пошёл. Когда я сама привела себя в порядок и пришла в спальню, Вадим уже спал. На животе, подушку в сторону отбросил, одеяло откинуто. Я осторожно села рядом, тёмные густые волосы сквозь пальцы пропустила. Вадим даже во сне напряжённо хмурился. Я по бровям легонько провела, успокаивая, разглаживая. «Что происходит с тобой?» — тихо спросила. что мучает тебя. Вадим. Мы изучили нормативную документацию и готовы одобрить проект строительства. Деловито сказала Вика, когда мы остались вдвоём в кабинете. Аллилуйя. Но нужно сменить генподрядчика. Что? Какого хрена? Мы с Трилоной уже 5 лет работаем. Лучшее качество по адекватной цене. Виктория Сергеевна, когда мы говорили о делах, то переходили на полные имена. Не без сарказма, естественно. На каком основании? Сейчас мы одни были. Можно и оставить демагогию и дипломатию. На том, что это сократит неоправданно завышенные сметы. «Сомневаюсь, что уважаемая комиссия о деньгах вершины беспокоится», — сухо прокомментировал я. «Естественно, я понимал, к чему она клонит. Своих откатчиков поощряют». «Я думаю, вы знаете, что делать с разницей в сметах», — промежду прочим бросила Вика. Зимина очень быстро влилась в систему, что неприятно с точки зрения финансов, но восхищало силой и хваткой. Я был абсолютно необъективен, потому что совершенно не в моих правилах восторгаться чиновниками, которые на взятки намекают. Но Вика неожиданно хорошо разбиралась в этапах строительства, точно подмечая нюансы. Её женское очарование меня покорило, хотя она никак не поощряла и не распаляла интерес. Даже флирта не допускала. Только взглядом ярким порой на мне замирала, думая, что не вижу. А я гнал от себя порочные мысли, но напряжение зашкаливало, и иногда приходилось останавливать себя, когда уже в мечтах раздел её и тело сочное губами изучал. Я и сейчас тряхнул головой, отворачиваясь, сбивая градус. Из паха дым повалит, если не успокоюсь. Мне льстит, что сама госпожа председатель Государственной жилищной комиссии заботится о моём бизнесе, иронично ответил я. А мне льстит, что генеральный директор такого крупного бизнеса лично занимается бумажной волокитой. Да, в этот раз я очень глубоко закопался в проект. Она протянула мне руку, и я коснулся ладони. Меня прострелило электричеством, и Вика как-то шумно выдохнула, но пальцы не выдернула. Мы так и стояли, молча сжирая друг друга глазами. Она тоже чувствовала тягу запретную. Теперь точно знаю. А холодная дистанцию держит по понятным причинам. Я тоже морально ориентируюсь на свой брак, но сложно с искушением бороться. Очень сложно, но я стараюсь. Даже дома тяжело становилось оставаться в реальности и не падать в объятия к недопустимым мыслям. Это трудно контролировать. Управлять желанием невозможно. Я люблю жену, люблю Мальвину свою. Но сейчас, когда обнимает, мне других прикосновений хочется. Её близость не раздражала. Но я опасался, что этот момент настанет. И я боялся его. Если бы можно было вырвать влечение к Вике, я бы с корнем дёрнул и выбросил, не жалея. Но порог и соблазн коварны, и я горю в них. Дверца душевой открылась, и я ощутил гибкое горячее тело, прильнувшее сзади. Руки нежные на спине. Это не Вика, о которой думал сейчас. Это Катя, жена моя. «Ты не против совместного душа?» Весело поинтересовалась, скользя по напряжённому животу к паху. Я сделал раньше, чем головой осознал. Руки убрал и повернулся к ней лицом. Я уже выходил. И легко в лоб её поцеловал. Катя ошеломлённо длинными тёмными ресницами хлопнула, но руки убрала. Я схватил пушистое полотенце и лицо вытер. «Блядь, я что, только что жене в сексе отказал? Рядом не захотел находиться?» Меня испугало это. Повернулся к запотевшей стеклянной двери, проникнуть взглядом внутрь попытался. Шумела вода, а мне Катины слёзы слышались. «Нет, это херня нездоровая», — тихо выругался и вернулся обратно в парное марево. Катя стояла ко мне спиной, подставляя лицо обжигающим струям, а руками с гелем скользила по стройному телу. Она была высокой, с бесконечно длинными ногами и плавной линией спины, и задницей, упругой, круглой, Светлые волосы потемнели и отяжелели от воды, спускаясь до самой талии. Совершенство. И это я не льстил своему выбору спутницы жизни. Это было сущей правдой. С первого взгляда, как увидел, запал крепко. Никогда о другой не думал. И от этого разрывало меня. От стыда, от двойственности положения, от того, что смотрю на женщину, которую клялся не обижать, а в мыслях предаю. Но сейчас некогда было терзаться душевно, первобытное и дикое вытеснило из головы муки совести. Возбуждение хлынуло внутрь, заставляя ствол напряженно подрагивать, а головку пульсировать от притока жизни. «Ты что-то предложить хотела, м?» Теперь я прижался к ней сзади, такой хрупкой в моих объятиях. Для высокой женщины Катя была поразительно изящной и женственной, с узкими ступнями и тонкими щиколотками. Не тумба квадратная. «Ты вроде бы ушел?» Она повернулась и подбородок надменно вздернула. «Обиделась». Я вернулся. И большим пальцем по губам провел, оттянул нижнюю и нырнул подушечкой во влажную теплоту. Член отозвался болезненной тяжестью. «Он тоже хочет в рот». Другую руку между стройных ног запустил, раскрывая нежные нижние губы. Пальцем вторгся во вход и смазку хрустальную собрал. «Злится, но возбуждена. Всегда была порывистой и характерной. Возраст и материнство смягчили, конечно. Теперь мы умеем компромиссы находить, но суть-то прежняя осталась». Я надавил на плечи, чтобы вниз опустилась, и толкнулся в жаркий рот. Катя брала очень естественно, без выкрутасов горловых, но горячо и с душой. Разгонять кровь по венам, чтобы приливала туда, куда нужно, умела. Вот и сейчас ни о чем не думал, только как поршень ритмично стремился к точке наслаждения. «Потрогай себя», — хрипло велел, и ладонь на корень положил, освобождая ей руки. Катя мигом воспользовалась моментом и теребить горошину начала. Я видел, как распаляется она, как дрожит пружиной тугой, как разжимается, взрываясь оргазмом. Меня подхлестнуло это, и агрессивнее, напористее входить начал, сминая барьеры, проталкиваясь глубоко в горло. У нее слезы из глаз брызнули, а я вбивался крепче, жестче, закручивая спираль удовольствия. «Потерпи, Мальвина моя». И с силой волосы потянул, оттягивая их. Головка взорвалась фонтаном, когда в последний раз задвинул и резко вышел, кончая на шею и грудь. Меня возбуждало семя на прекрасном женском теле. «Катя — моя жена, и у нас нет и не может быть запретов. Иди сюда». Я подхватил ее легко и поцеловал в пухлые растраханные губы. «Полонский, ты дикарь!» Рассмеялась она, когда мочалкой начал намыливать, как маленькую. В постель я лег почти счастливым, только уснуть не смог. Спокойствие как ветром сдуло. Пришлось подняться. Покурить захотелось. В жопу, Айкос, тихо выругался и достал пачку парламента. Открыл балконную дверь с крохотным декоративным поребриком и вышел в морозную февральскую ночь. Голый торс тут же огнем загорелся. Будто иглы раскаленные воткнули. Но я прикурил, молча созерцая зимнюю ночную Москву. Какая же это жесть пытаться усидеть сразу на двух стульях. С Катей хорошо было, приятно очень. Но слишком привычно, обыденно. Мы 10 лет вместе, и наша неуемная страсть стала спокойнее. Но мне грех жаловаться. Я все еще хочу жену. И выглядит она так, что невозможно остаться равнодушным. Но есть всегда. Я Вику встретил, и она искристым шампанским на меня пролилась. Былое напомнило, юность нашу разрывную. Не зря же говорят, что чем старше становишься, тем прошлое ярче вспоминается. Деревья были зеленее, мороженое вкуснее и прочая ерунда старых пердунов». Я бы подумал, что таким же стал, если бы не со стояком перманентно ходил. Я ведь обещал Кате, Мальвине своей, что не обижу, не предам, что мне довериться можно. А сейчас не уверен, что сдержу слово. А если трахнуть Зимину по-тихому, отпустит? Катя об этом и не узнает никогда. Психологи ведь велят закрывать гештальты. М-да, Один раз не пидорас, конечно, но стоит единожды за черту заступить, принципы нарушить, и границы дозволенного неминуемо размоются. Так в бизнесе, в политике, в любви и в верности этому чувству и женщине, которой его испытываешь. Я затушил окурок. Рассуждал по-гондонски, но честно. Член в узел завязать можно, но с притяжением бороться сложнее. Две женщины в жизни такие качели до блевоты укачивают. Нехилый вызов моей выдержки. Не треснуть бы. Замёрз я прилично. Ничего так и не придумав, уснул с мыслью, что Кате нужно подарить что-нибудь впечатляющее. Походу, уже извиняться начинаю.